522. Гуру. Действия краткие и действия длительные, по своим следствиям, устремленные в далекое будущее, различаются резко друг от друга. Первые тут же исчерпываются или ограничены малой орбитой, вторые закидываются далеко, даже в следующей жизни. Если действие полезно, безусловно, то радиус дальний особенно ценен. Полезные действия — наши друзья и спутники будущих жизней. О них следует думать и действовать в понимании.